Разговор пришлось прервать, потому что Меган вызвали на срочное кесарево сечение. Вернулась она через 2 часа, извиняясь за задержку. Вот так выглядит мое свободное время. Иначе не бывает, поэтому я отсюда слишком не отдаляюсь. Затем она пригласила Джона к себе на ужин. Меган жила в простеньком домишке, обставленном нехитрой мебелью и украшенном лоскутными ковриками, купленными у пациенток. Она натушила кастрюлю мяса, и они славно и непринужденно поболтали о ее юности, родителях и встречах с разными людьми. Было очевидно, что Меган горячо любит своих родителей и что благодарна им за все, что они для нее сделали, но в то же время ее интересовала семья, в которой она родилась. «Как ни странно, это меня очень волнует». Улыбчивая, она выглядела очень молодо, как девочка. Джон засмеялся и похлопал ее по руке. Из всех трех сестер Меган производила впечатление самой спокойной, уверенной в себе и счастливой. Она делала именно то, что хотела. После ужина Меган на подаренном ей отцом джипе отвезла визитера в гостиницу. Джон с удовольствием часы напролет проговорил бы с ней при луне, но Меган надо было возвращаться. В 4:30 утра она заступала на дежурство. «Мы увидимся с вами 1 сентября в Кентукки», — осторожно спросила она. Джон улыбнулся. «Да, я там буду, хотя бы ненадолго. Я обещал мистеру Паттерсону, что встречу вас всех и помогу начать это мероприятие. Тогда до скорого». Меган помахала и уехала. Джон стоял, долго смотрел ей вслед и жалел, что не может остаться с ней здесь, в горах, навсегда. Часть 5. Встреча. Глава 27. Александра уже упаковала свои вещи и собиралась приняться за вещи дочерей, когда Анри, столкнувшись с ней в прихожей, схватил ее за руку. «Я думал, что ты меня поняла. Я же сказал тебе, что ты не летишь в Нью-Йорк. Анри, я должна лететь». Она не хотела скандалить с ним из-за этого. Ей надо было лететь, и нехорошо было теперь пытаться ее остановить. Анри последовал за супругой в их спальню, где на кровати лежали раскрытые чемоданы, и, с трудом сдерживая бешенство, произнес: «Почему ты так на этом настаиваешь?» Он инстинктивно чувствовал, что дело тут в мужчине, иной причины быть не могло, потому что для меня это очень важно. Ты мне ничего не объяснила, почему поездка с матерью в Нью-Йорк для тебя важна. Не соблаговолишь ли ты объяснить это?» Глаза Александры наполнились слезами. Анри все лето был с ней неласков и теперь осложнял и без того трудную ситуацию. «Я в самом деле не могу этого объяснить. Это касается событий далекого прошлого. В них замешан мужчина?» Анри осуждающе посмотрел на жену. Александре он вдруг показался очень постаревшим. «Наверное, Анри боится, — подумала она, — что я увлеклась более молодым мужчиной. Ей стало жаль его». И, потеряв на мгновение бдительность, Александра покачала головой. «Нет, это не связано ни с каким мужчиной. Это связано с моими родителями». Хотя Александра говорила правду, она не имела в виду графа и графиню де Борне. «Но о чем именно идет речь? Изволь мне объяснить». Вдруг Александра, словно больше была не в силах ему противостоять, опустилась в кресло и расплакалась. Однако Анри к ней не подошел и не стал ее успокаивать. По его мнению, она обязана была дать разъяснение. «Я не могу. Это очень трудно сделать. Я сама узнала об этом только в июне». Александра подняла на него полные тревоги глаза, и Анри вдруг понял, что дело тут гораздо серьезнее, что 2 месяца назад произошло совсем не то, о чем он думал, когда наказывал жену за проступки. Чувство вины на мгновение кольнуло его. Стоя у окна, он ждал продолжения. «Моя мама, мои родители, они должны были тебе это сказать, я должна была тебе это сказать, но я почти ничего не помнила и внушила себе, что это неважно. А теперь думаю иначе». Анри почувствовал внутреннюю дрожь. Александра перевела дыхание. «Анри, я была удочерена». Он в изумлении уставился на нее. «Ты была удочерена? Почему же мне никто не сказал? Твой отец об этом ни словом не обмолвился». Александра продолжала. Она собиралась рассказать мужу все, чего бы это ей ни стоило. «И до того я была уже удочерена мамой и ее первым мужем». Александра ждала, пока смысл ее слов дойдет до супруга. Анри, побледнев, медленно опустился на кровать. «Ты серьезно? Выходит, ты не родная дочь Маргарет и Пьера де Борне». Это было так, как будто кто-то сказал ему, что картина Ренуара, за которую он заплатил $5 миллионов, фальшивая. Его прелестная, безукоризненно воспитанная жена оказалась не потомственной графиней, а неизвестно кем.